По случаю избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, Осакская и Хоккайдоская штаб-квартиры Ассоциации корейских граждан в Японии 24 мая организовали торжественное мероприятие. Докладчики отметили, что избрание Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи – это большое счастье и наивысшая честь всех работников ассоциации и корейцев в Японии. Они выразили решимость открыть период нового расцвета движения корейцев в Японии, верно поддерживая руководство Ким Чен Ына. До этого 21 и 22 мая Хёгосская, Фукуокская и Айтийская штаб-квартиры названной организации провели соответствующие торжественные мероприятия, участники которых приняли письма в адрес Ким Чен Ына.